1990 год. Обыски проходили в 5 центральных газетах одновременно. Следственная группа, в ее состав входил исследователь КГБ, допрашивала сотрудников этих газет, пытаясь выяснить обстоятельства, при которых сразу в несколько московских газет попала стенограмма выступления Олега Крылова с конференции «Демократическая платформа в КПСС». Главных редакторов этих изданий допрашивали в главной военной прокуратуре. Именно в эти годы начинала входить в разведывательный обиход практика работы с агентами в Советском Союзе по схеме: добыча секретного документа предателями, шпионами и внезапная утечка в прессе. А новые демократические веяния позволяли руководству газет не выдавать свои источники. И завершающим этапом возможность широко использовать секретные сведения, так как они уже были преданы огласке. Следователей, возбудивших дело по статье 75 УК РСФСР о разглашении государственной тайны в связи с публикацией о деятельности КГБ, в первую очередь волновало изъятие оригинала выступления. Они хотели сличить содержание стенограммы с конечным вариантом, уже опубликованным. В разных газетах варианты отличались один от другого. Необходимо было выяснить, кто вносил правку, визировал ли материал в номер сам Крылов. Может, он кого-то присылал? Одно дело, если стенограмма попала в прессу через третьи лица, и кто-то просто воспользовался именем Крылова. И совсем другое, если отставной генерал КГБ сам с умыслом передал текст своего выступления для публикации. Напечатать тиражом в несколько сот тысяч или просто выступить перед ограниченной аудиторией – это разная степень тяжести преступления. Создали комиссию по анализу текста, чтобы понять, есть ли среди изложенных фактов те, что подпадают под перечень, составляющий гостайну. В чекистском сообществе двух мнений не могло возникнуть. Крылов – предатель. И не потому, что обливал грязью комитет, где прослужил всю жизнь, который обеспечил ему льготы, удобства, дачу, квартиру и многое другое, включая персональную пенсию. Это все-таки моральное предательство, а не то, за что могут посадить. Но в своем выступлении Крылов говорил, что борьба с иностранными спецслужбами, с Радио Свобода и со многими другими организациями, политическими общественными течениями за рубежом – это имитация деятельности, организованная коммунистической партией как капризы и причуды партийных руководителей, проявлявшихся на протяжении 70 лет советской власти. Крылов не мог не знать об Олеге Туманове, вернувшемся из-за границы в 1986 году. Засланный в Германию под легендой беглого матроса с советского корабля, Туманов 20 лет проработал на радио «Свобода», стоял у истоков создания этой организации и регулярно передавал сообщения в Советский Союз, где говорилось о том, что радио «Свобода» напрямую связано с ЦРУ. И вся деятельность радио направлена на подрыв не только строя в СССР, но и на уничтожение России как государства. Вначале к работе на радио ЦРУшники привлекали эмигрантов, интеллигенцию, мечтавших вернуться в Россию, но не в советскую, а царскую, в страну, существующую уже по сути только в их памяти. Но эти люди довольно быстро поняли, что их руками пытаются загребать жар, который в конечном счете не освободит Россию от красной чумы, а спалит ее как таковую. Тогда американцы стали приглашать, кого попало. Как сообщал Туманов, это был уже разный сброд. Перебежчики, власовцы, предатели мелкого пошиба, полицаи. И Крылов, разумеется, это зная, вторично в своей речи упомянул радио «Свобода», уточняя, что эту организацию приглашают в СССР. И чего, дескать, их бояться? Гласность и демократия. Зачем заниматься контрразведкой? Ведь бывший директор ЦРУ Колби приехал в Союз и обеспечивает взаимодействие спецслужб. Речь Крылова призывала не столько к демократизации, сколько к анархии. Он призывал к бунту своими словесными выпадами не только народ против КГБ, бывшего на тот момент единственным оплотом власти и порядка, но и армию против комитета и собственного командования. Такими эскападами: почему на первом плане у нас органы МВД и армия, а не КГБ? Несчастная армия, которая вынуждена бороться с собственным народом. ЦРУ понимала, сочиняя речь для Крылова, что остается последний островок сопротивления анархии и беспределу. Этот барьер, ослабленный работой предателей, внутренними склоками и распрями, единственный на пути иностранных агентов и шпионов, готовых хлынуть на территорию СССР. Дискредитировать. Вот лозунг ЦРУ, которым оно руководствовалось в начале 90-х и во все последующие годы. И лозунг, который они вручали как знамя демократии в руки своим агентам влияния, подобным Крылову. Они активно формировали общественное мнение путем умелой подтасовки, передергиваний, называя частное общим и наоборот. В тех случаях, когда это было выгодно агентам влияния, а вернее все тому же ЦРУ, руководившему не только радио «Свобода», но и множеством печатных органов в Европе. Не удалось победить Россию оружием, значит, надо оказывать неимоверное информационное давление, что делали и успешно делают американцы и иже с ними. Допрашивали выпускающего редактора отдела одного из изданий, опубликовавших речь Крылова. Но уже бацилла псевдо-свобода мыслия заразила многих. Свобода вскружила голову и казалась такой заманчивой и близкой, когда можно следователю военной прокуратуры или сотруднику Грозного КГБ отвечать дерзко, огрызаться и ссылаться на свое право не выдавать источники. Но как бы то ни было, допрос длился почти 4 часа.